Мена. Купался богатый купец в реке. Попал на глубокое место и стал тонуть. Шел мимо старик, мужичок-серячок, услыхал крик, кинулся и купца из воды вытащил. Купец не знает, как старика благодарить. Позвал к себе в город, угостил хорошенько и подарил ему кусок золота, величиною в конскую голову. Взял золото мужичок и идет домой. А навстречу ему барышник целый табун лошадей гонит. «Здравствуй, старик! Откуда Бог несет?» «Из города, от богатого купца. Что же тебе купец дал?» «Кусок золота в конскую голову». «Отдай мне золото, возьми лучшего коня». Взял старик лучшего коня, поблагодарил и пошел дальше. Идет старик, а навстречу ему пастух волов гонит. «Здравствуй, старик! Откуда Бог несет? Из города, от купца. Что же тебе купец дал? Золото в конскую голову. А где же оно?» «Променял на коня». «Променяй мне коня на любого вола». Старик выбрал вола, поблагодарил и пошел. Идет старичок, а навстречу овчар. Гонит овечье стадо. «Здравствуй, старичок, откуда Бог несет?» «От богатого купца из города». «Что же тебе купец дал? Золото в конскую голову». «Где же оно?» «Променял на коня». «А конь где?» «Променял на вола». «Променяй мне вола на любого барана». Взял старик лучшего барана, поблагодарил и пошел дальше. Идет старик, а навстречу свинопас. Поросят гонит. «Здравствуй, старик, где был?» «В городе, у богатого купца». «Что же тебе купец дал? Кусок золота в конскую голову». «Где же оно?» «Променял на коня». «А конь где?» «Променял на вола». «А вол где?» «Променял на барана». «Давай мне барана, бери себе лучшего поросенка». Выбрал старик поросенка, поблагодарил пастуха и пошел. Идет старик, а навстречу ему коробейник с коробком за спиной. «Здравствуй, старик, откуда идешь?» «От купца из города». «А что тебе купец дал?» «Золото в конскую голову». «Где же оно?» «Променял на коня». «А конь где?» «Променял на вола». «А вол где?» «Променял на барана». «А баран где?» «Променял на порося». «Променяй мне поросенка на любую иглу». Выбрал старик славную иголку, поблагодарил и пошел домой. Пришел старик домой, стал через плетень перелезать и иглу потерял. Выбежала старику навстречу старушка. «Ах, голубчик мой! Я без тебя здесь совсем было пропала. Ну, рассказывай, был ты у купца?» «Был». «Что тебе купец дал?» «Кусок золота в конскую голову». «Где же оно?» «Променял на коня». «А конь где?» «Променял на вола». «А вол где?» «Променял на барана». «А баран где?» «Променял на поросенка». «А поросенок где?» «Променял на иглу, хотел тебе старый подарочек принести, стал через плетень перелезать и потерял». «Ну, слава же Богу, мой голубчик, что ты сам вернулся. Пойдем в избу ужинать». И теперь живет старичок со старушкой, счастливый и без золота.